Глава 15. Заклинание ран рванулось вперед, резкое и яркое, и разделило двух парней. Словно неожиданный порыв ветра, магия отбросила их друг от друга. На лицах выразилось удивление. «Возьмите себя в руки!» — резко бросила она. «Мы далеко от дома. Клайд мертв. У нас нет времени на то, чтобы бить себя в грудь. Уберите жезлы!» Тео поджал губы. «Прекрасно. У меня 1300 окли. Учтите это, когда в следующий раз направите жезл в мою сторону. Потеряете меня, потеряете и все мои заклинания». Он молча пошел дальше. Тиммонс поглядела на Рен и произнесла число одними губами. Рен ощутила, как в груди поднимается привычный гнев. 1300. Она ожидала, что будет много. Но чтобы настолько... Все двигались вперед в неловком молчании. Рен произвела быстрый расчет. Получалось, что в распоряжении Тео не менее 200 заклинаний. Больше, чем у всех них вместе взятых. Это увеличивало их шансы на выживание, но от нее не укрылся и подтекст его признания. «Потеряете меня, потеряете и все мои заклинания!» Баланс сил качнулся в его сторону. Теперь они не могут просто связать его и оставить в лесу. Не могут и позволить себе слишком сильно его разозлить. Его магические сосуды настроены только на него. Сохраненную в сосуде магию нельзя украсть, одолжить или выманить обманом. Он должен захотеть помочь им по доброй воле. Рен сфокусировалась на позитивной стороне нового обстоятельства. «Неплохо для начала. Нам следует сохранить как можно больше для перехода через горы». Никто ничего не ответил. Да и что тут можно было сказать? Зашло солнце. Все, кроме Ави, явно начали уставать. У Рен заболели ноги, и она обратила внимание, что на Тиммонс надеты совсем неудобные с виду ботинки на высоком каблуке. «Можно их немного доработать», — предложила Рен. Остальные ушли вперед. «В них ты через горы не перейдешь. Как ты по кампусу-то в них передвигалась?» Тиммонс пожала плечами. «Знаю несколько заклинаний, которые выравнивают положение стопы и создают вместо каблука невидимую ровную подошву». «Да?» «Все время же приходится надевать туфли на званые вечера и другие подобные мероприятия. Поэтому пришлось придумать, как хоть немного облегчить себе жизнь». Повисла долгая пауза, а потом Тиммонс сказала, понизив голос. «С ума сойти можно! Столько магии каждый месяц!» Рен кивнула. «Я читала, что семье Брудов назначены вторые по размеру ассигнования магии среди всех важных домов. И, естественно, указом наместника им дарована полная самостоятельность в ее распределении между членами семьи и наемными работниками. Но я не знала, что речь идет о таких больших количествах магии!» Лицо Тиммонс покраснело. «Ты понимаешь, что Ави не забудет об их стычке только потому, что мы далеко от дома и в этой местности? Он будет задирать Тео, пока не найдет его слабое место». «Я поговорю с ним. Тео нам необходим. Без него у нас не хватит магии, чтобы в относительной безопасности добраться до дома. Она закончится в горах». Тиммонс покачала головой. «Даже здесь мы должны целовать кольца этого золотого мальчика». «Даже здесь». Всех их застало врасплох то, как быстро упала температура. Как только солнце скрылось за далеким горным хребтом, куртка Рен сразу показала свою бесполезность в борьбе против холода. На Тео был модный, но тонкий кардиган. Ави тоже был очень слабо защищен от вечерней прохлады. Из всей группы только Кора была по-настоящему тепло одета. В их непростых обстоятельствах ее длинное, до середины голени, пальто оказалось наиболее практичным предметом одежды. «В мертвецкой холодно», — объяснила она. «Я ношу столько одежды, чтобы руки не дрожали». Сгустившаяся тьма заставила группу остановиться. Ави нашел место, где деревья росли очень близко друг к другу, образуя полумесяц. С этой стороны можно было не опасаться нападения. Он расчистил место для костра и велел остальным собирать сухие ветки на топливо. Рен отправилась за ними вместе с Тиммонс. Она заметила, что по лицу подруги опять катятся слезы. «Он так и стоит у меня перед глазами», — сказала Тиммонс. «Мёртвый, обожжённый». Рен кивнула. Смерть Клайда занимала и ее мысли. Она видела покойника далеко не в первый раз. Некоторые академические предметы на последних курсах включали изучение разложения тел и способов магического воздействия на него. Но тех тел, которым уже было проведено вскрытие, ей было легко дистанцироваться с помощью рассуждения, что они — всего лишь объекты для изучения. Ее разум относил их к той же категории, что и другой учебный материал. С Клайдом такая уловка не проходила. Она только сегодня сидела с ним на занятиях. Он был жив и в портальном зале. Как жаль, что в последние минуты своей жизни он вел себя как надутый дурак. Она видела и еще одну смерть. И хотя Клайд недостоин сравнения с ее отцом, Тиммонс нужно было услышать хоть какие-то слова утешения. «Когда умер мой отец, устроили прощание с ним. Гроб был открыт. Я помню, как стояла и смотрела на него. Он не был похож на себя. Губы слишком яркие, тело слишком худое. И только когда его похоронили, я сообразила, что это не он. Это просто тело. Мой отец рассказывал мне сказки на ночь и брал меня на прогулки по Нижнему городу. Он всегда замечал мельчайшие подробности того, что происходило вокруг. Он никогда не сидел на месте. Я хотела запомнить его таким». Она положила руку на плечо Тиммонс. «Пока мы помним такие вещи, они для нас живы». Ее подруга кивнула. Она вытерла слезы, и, набрав охапки сушняка, они вернулись в лагерь. Тео и Кора тоже уже возвратились с первой партией хвороста. Ави острой веткой обкапывал место для костра и сооружал из каменистой земли невысокое простое основание для него. Закончив, он повернулся поглядеть, что они принесли. «Теперь несите ветки помельче», — сказал он. «Нам нужна растопка, сухие листья, иголки, совсем маленькие веточки. Так будет проще разжечь огонь». Все разошлись за второй партией топлива. Рен внимательно смотрела, как Ави раскладывает костер. Самые толстые бревна он положил в самый низ, на земляное основание. Бревна потоньше пошли вторым рядом, крест-накрест над первым. Дальше легли еще более тонкие ветки. Закончил он на пятом или шестом ряду. Затем он взял собранную ими растопку и поместил ее в верхнюю часть построенной импровизированной пирамиды. «Теперь нам нужен огонь», — сказал Ави. «Тео? А без магии не можешь развести?» «Почему он как будто вечно на что-то обижен?» — подумала Рен. Ави покачал головой. «Нужен хотя бы кремень. Да и то можно час просидеть, пока займется растопка. Ты мог бы залезть в свой драгоценный запас магии и разжечь костер. Как хочешь, мы просто будем сидеть и мерзнуть, пока ты не дозреешь». Тео, казалось, хотел возразить, но огляделся вокруг и передумал. Рен понимала, что выглядят они жалко. Ее и Тиммонс уже трясло от холода. Он нехотя кивнул и подошел к сложенному костру. Несмотря на все ужасы дня, неправильно сработавший портал, смерть Клайда, шокирующее осознание того, насколько они далеко от дома, Рен не забыла, что ей выдалась возможность произвести впечатление на влиятельного представителя дома Брудов. Если ее знания помогут им выжить, возможно, он возьмет ее на службу. Предстоящая неделя будет как бы одним долгим собеседованием. И Рен, если постарается, если ей повезет, сможет показать здесь больше, чем в академической аудитории. Она кашлянула. «Ты мог бы применить заклинание Арии?» Тео скривился. «Я знаю это заклинание». Он встал чуть удобнее. Повернул руку ладонью кверху и свел все пальцы в щепоть. В воздухе прошелестела магия. На кончиках его пальцев вспыхнуло дрожащее пламя. Он поднес его к растопке и подождал, пока она загорелась. Вверх потянулся дымок. Он повернулся и с торжествующим видом посмотрел на Рен. Она привыкла к таким взглядам. Ее однокурсники любили рисоваться перед главной зубрилкой в классе. Обычно она позволяла им думать, что они выиграли. Но сегодня все будет по-другому. «Я хотела сказать, что ты мог бы применить заклинание Арии для изменения температуры непосредственно в растопке. Это более простая версия. Твоя стоит 3 окли, базовая — 1. Я понимаю, что обычно тебе не приходится думать, сколько единиц магии тратится на заклинание. Но здесь это, возможно, будет иметь жизненно важное значение». Тео раздраженно дернул головой. Рен готова была подковырнуть его еще сильнее, но Тимон с взмахом усталой руки заставила ее замолчать. «Уже поздно. Хватит спорить. Нам надо поспать. Какими заклинаниями мы можем защитить лагерь? Пожалуйста, скажите мне, что бывает заклятие, отпугивающее змей». Рен нехотя занялась новой задачей. Группа перебрала все потенциально полезные заклятия. Магическая сигнальная растяжка для оповещения о движении. Охранная линия, воздействующая на центры боли для отпугивания крупных хищников. И, наконец, походное заклинание, которое будет защищать от дождя, но свободно пропускать дым от костра, чтобы они могли свободно дышать. Она подсчитала затраты. 17 окли. Заклятие потребуется возобновлять 3 раза за ночь. Значит, всего 51. И это при условии, что все заклинания получатся с первого раза, и они не потеряют магию даром. По ее предположениям, идти им по меньшей мере 7 дней. И за это время они сожгут больше 400 окли. 1/5 их запаса уйдет только на вечерние магические манипуляции. Сегодня вечером охранными заклинаниями согласился заняться Тео. Но что, если он разобьет себе голову в горах? Они ни за что не выживут без него. Рен обдумывала возможные варианты действий, когда к ней подошел Тео с выражением легкого смущения на лице. «Погодное заклинание не работает», — он показал взмахом руки. Рен посмотрела наверх. Под созданным им невидимым барьером, завиваясь в черные спирали, собирался дым. Она насладилась видом унижения Тео, покатала его на языке, словно лед. Затем кивнула. «Ты их неверно расположил. Заклятие пропуска воздуха у тебя лежит поверх погодного барьера. Получается, что дым достигает барьера и, подчиняясь магии, не идет дальше. Поэтому не может достигнуть 2-го слоя заклинания. Просто перемести его вниз». Он на секунду прикусил губу, затем кивнул. «Спасибо». Она удержалась и не указала ему на то, что он потратил впустую немало магии. По крайней мере, в этот раз он выдавил из себя слово благодарности. Это шаг в нужном направлении. Он обратился к ней за помощью. Значит, считал, что она знает ответ. Неплохо для начала. Через 2 минуты все устроились на ночь. Кора уже тихо спала. Ави лежал на спине, забросив за голову свои огромные руки, и глядел на звезды. Скорректировав заклятие, Тео вернулся к костру и выбрал себе место отдельно от остальных. Сел на землю и откинулся назад, опершись на руки. Рен наконец удалось рассмотреть его хорошенько. Остро очерченный подбородок, выступающие скулы. Тело, как у бегуна, сухое, перевитое плотными длинными мышцами. Даже симпатичное по сравнению со вчерашним вечером, когда он был так пьян, что едва держался на ногах. Но когда Тео перевел взгляд в ее сторону, она заметила, что у него такие же глаза, как у его отца, глубоко посаженные, холодные. Они смотрели на мир так, будто он принадлежал только ему одному. Рен получше укрылась курткой и подвинулась ближе к Тимонс. Подруга прижалась к ней спиной и прошептала. «Спокойной ночи». Усталость сковала руки и ноги Рен. Спустя несколько минут она уже спала.